своему отцу, который отдал ему благословение, прежде чем пришел Красный. Без обмана, на его взгляд, тут нельзя было обойтись. Какая-то замена нужна была, и поэтому он поменял местами хотя бы руки, и правая легла на голову младшего, и тот стал праведным. У Ефрема были глаза Рахили, и он был явно приятнее, это, конечно, тоже имело значение. Но главное, он был младшим, а младшим был и он сам. И Яков, а его заменили с помощью шкур, с помощью меха. Когда он сейчас менял руки, в ушах его звенели заклинания, которые, снаряжая его, бормотала рачительная родительница, но которые доносились из куда более дальних далей и были куда древнее и исконнее, чем та, учиненная Ревекой замена. «Дитя обовью, закутаю камень, ощупай, отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покорятся». Иосиф, как мы уже сказали, был и обрадован, и уязвлен сразу. Приверженность его к плутовству сомнению не подлежала. Но как государственный деятель он чувствовал себя обязанным спасти порядок и право, поскольку их еще можно было спасти. Как только старик закончил благословение, он сказал: «Прости, отец, все не так. Я поставил перед тобой мальчиков правильно. Зная я, что ты собираешься скрестить руки, я расположил бы их иначе. Позволь обратить твое внимание на то, что левую свою руку ты положил на Манассию, старшего моего сына, а правую на Ефрема, родившегося позднее. Скверное освящение виною тому, что ты, с позволения сказать немного, облагомолвился. Не угодно ли тебе быстро поправить дело, поменяв надлежащим образом руки и сказав еще раз, но хотя бы только «Амин»? Ведь право на правую принадлежит не Ефрему, а Манассии». При этом он даже прикоснулся к лежавшим еще на головах рукам старика, пытаясь почтительно положить их по правилам, но Иаков не уступил. «Я знаю, сын мой, я знаю», — сказал он, — «и пусть так будет. Ты правишь в земле египетской и взимаешь пятину, а в этих делах правлю я, и я знаю, что делаю, не печалься. Это тоже умножится, и от него произойдет великий народ. Но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет народ величайший. Как я хотел, так и поступил, и такова даже моя воля, чтобы это вошло в поговорку и стало крылатым словом в Израиле, то есть чтобы, благословляя, говорили: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Запомни это, Израиль. «Как ты прикажешь», — сказал Иосиф. А юнцы убрали свои головы из-под благословляющих рук, подбоченились, пригладили прически и были рады, что можно выпрямиться. Замена не очень-то их тронула, и по праву, поскольку священный вымысел, приравнявший их к сыновьям Иакова и потомкам Лии, ничего не изменил в личном их бытии. Они прожили свою жизнь знатными египтянами, и только их дети, а вернее некоторые из их внуков, благодаря общению, религиозному воспитанию и бракам, все больше и больше примыкали к евреям, так что иные части клана, отправившегося однажды из Кемия назад в Ханаан, возводили свой род к Ефрему и Манассии. Но и в свете дальнейшего, в свете последствий уловки Иакова, равнодушие этих молодых людей никак нельзя назвать неоправданным. По крайней мере, если говорить о количестве тех, кто назывался позднее их именами. Ибо, по нашим изысканиям, в пору их расцвета люди Манассии составляли на каких-нибудь 20 тысяч душ больше, чем люди Ефрема. Но Иаков свое дело сделал, и свое благословение обманом сопроводил. Он очень обессилел после этого празднества, и сознание его помутилось. Хотя Иосиф просил его лечь, он продолжал, выпрямившись, сидеть в постели и принялся рассказывать своему любимцу о земельном участке, который он завещает ему преимущественно перед братьями, и который был отнят им и Иаковом у амореев мечом и луком. Речь могла идти только о той пахотной земле у Шекема, что Иаков однажды под воротами города приобрел у подагрика Хамора или Еммора, заплатив ему за нее 100 шекелей серебра и, следовательно, отнюдь не завоевав ее мечом и луком. Почему это вдруг Иаков, благочестивый житель шатров, заговорил о мече и луке? Орудий такого рода он никогда не любил и не пускал в ход, и не мог простить своим сыновьям, что когда-то они по-дикарски пустили их в ход в Шекеме,